По мере работы вспоминались другие мелочи, о которых никто пока не имел ни малейшего понятия, вроде выключателей, стандартных патронов для ламп-228, влагозащищенных распределительных коробок. Да что там говорить, как рисовать сами электрические схемы, тоже пока никто толком не знал. А Дмитрий, нанося на чертежи привычные ему символы, вряд ли понимал, что становится основоположником. Другой заботой стали пулеметы. Как это обычно бывает, после окончания войны интерес к оружейным новинкам упал, и даже уже принятые на вооружение картечницы стали понемногу отправляться в арсеналы. Пользуясь случаем, Будищев постарался испытать все имевшиеся в наличии системы, благо таковых в Кронштадте нашлось немало. Гатлинги, Фортингтоны, Нординфильды и прочие метральезы были подвергнуты разборке с последующим вдумчивым изучением и выяснением сильных и слабых сторон. И хотя пострелять из них всех ему не удалось, составить достаточно квалифицированное мнение все же получилось. По всему выходило, что пулемет его конструкции на голову превосходил любую из стоящих на вооружении картечниц. Дело оставалось за малым – убедить в этом высокое начальство. Пока что флотом было закуплено 4 пулемета с гравитационными магазинами, и один с ленточным питанием неспешно проходил испытания. Иногда потихоньку набиравшего известность юнкера приглашали на показательные выступления, на которых он демонстрировал свое искусство, рисуя с помощью своей адской машины императорские вензеля на мишенях. Потом объяснял возможности своего оружия при отражении минных атак, или же, наоборот, при ведении таковых, когда плотный огонь может заставить замолчать вражеских стрелков. А еще штурм, десант, абордаж и везде, по его словам, вооруженные пулеметами команды будут иметь преимущество над своим противником, лишенных подобного оружия. Вы всерьез полагаете, что время абордажных схваток еще не ушло? Однажды поинтересовался у него лейтенант Шиман. На войне всякое бывает, ваше благородие, дипломатично отвечал Будищев. Но вы ведь так не думаете, иронично прищурил глаз дотошный финн. А мне все равно, господин лейтенант. Главное, что адмиралы и прочее высокое начальство полагают их возможными. Поэтому пусть сначала на вооружение примут, а там будет видно, как их использовать. Весьма благоразумный взгляд, кивнул офицер. Покорнейше благодарю, ваш брать. Но как это часто бывает, в один далеко не прекрасный день все пошло кувырком. Утро, впрочем, началось вполне обыденно. Дмитрий успел побывать на разводе, затем провел положенные ему занятия. Пообщался с молодыми офицерами, рассказав им несколько похабных анекдотов, от которых одни покраснели, как барышни, а другие закисли от хохота. Тем временем подошло время обеда, и ему следовало поторопиться. У Елизаветы Петровны порядок в этом смысле был идеальным. Кто не успел, тот опоздал. Оставив в передней шинели фуражку, Дмитрий прошел в общую комнату и с удивлением увидел, что рядом с квартирной хозяйкой сидит Гиса, и они о чем-то мило беседуют. Больше всего ему хотелось немедленно сгробастать девушку в охапку и затащить в свою комнату, тем более что не виделись они уже больше 2 недель, а кровать там была весьма удобная. Но на людях приходилось соответствовать своему новому статусу, поэтому он как последний недорезанный буржуй вынужден был ограничиться целованием руки. «Здравствуй, милая. Какими судьбами? Прости, я так соскучилась, что не выдержала и решила сама тебя навестить. К тому же я привезла тебе теплые вещи и письма от Барановского. Ты не сердишься?» «Нет, конечно. Я вижу, с мадам Барской вы уже познакомились?» «Совершенно верно, Дмитрий Николаевич», — благосклонно заметила вдова, — «мы с вашей невестой очень приятно провели время. Рад за вас. Ну что же, вы пока поворкуете, а мне нужно сделать кое-какие распоряжения. Обед будет подан через 1/4 часа». Договорив, старушка чинно выплыла из гостиной, оставив молодых людей наедине. Будищев, разумеется, тут же сделал попытку увлечь мадемуазель Берг к себе, но был жестоко обломан в ожиданиях. «Неужели ты не хочешь прежде прочитать письма от Владимира Степановича?» С ехидной улыбкой поинтересовалась девушка, ускользая из объятий. «Конечно, конечно», — хрипло пробормотал Дмитрий, «я же 2 недели писем не читал. К тому же Елизавета Петровна сказала, что скоро начнет подавать обед. Она его каждый день подает, а вот, казалось, что еще немного и модистка уступит его напору, но, к сожалению, стали подходить остальные квартиранты, и Будищеву пришлось представлять им свою спутницу жизни, временно прекратив атаки. Господа, прошу любить и жаловать. Моя будущая супруга, Гедвига Генриховна Берг,

доверительно наклонился к своему новому подчиненному и шепнул: «Вы правы, Константин Павлович совсем не часто принимает подобное участие в судьбе юнкеров. Однако должен заметить, что далеко не за всеми кандидатами на чин офицера просит присмотреть и великий князь Константин Николаевич, и одна весьма влиятельная фрейлина покойной императрицы. Есть мнение, что чем свободнее страна, тем проще ее жителям приобрести для своих надобностей оружие. Определенный резон в подобных рассуждениях есть, ибо, если ее правительство позволяет гражданам свободно покупать винтовки и револьверы, так уж видно, что оно их вовсе не опасается. Судя по всему, русский царь всецело доверял своим подданным, поскольку даже недавние печальные события не заставили его правительство хоть сколько-нибудь ужесточить продажу приспособлений для убийства себе подобных. По крайней мере, в оружейных и охотничьих магазинах столицы можно было приобрести товар на любой вкус и кошелек, были бы средства. На роскошных витринах мирно соседствовали новейшие армейские винтовки и карабины с штуцерами и гладкоствольными дробовиками. Одни заряжались с дула, другие с казны, некоторые были богато украшены резьбой и драгоценной насечкой, прочие имели нарочито простой и лаконичный вид. Отдельно стояли представители армейского вооружения. Русские берданки перемежались с французскими винтовками системы ГРА. Изделия братьев Маузер лежали подле австрийских Вернли, а британские Генри свысока поглядывали на швейцарцев Веттерли и прочих Боманов. Но самое большое разнообразие было на витринах с револьверами и пистолетами. Кольты Адамсы, Лефаше, Смит-Вессоны, Ремингтоны, Галаны, короче, все, что оружейная мысль Европы и Нового Света успела произвести на данный момент, было широко представлено в ассортименте соответствующих торговых точек. Вот в один из таких магазинов и пожаловал Дмитрий Будищев перед отъездом из Петербурга. Надо сказать, что привел его туда отнюдь не праздный интерес. До сих пор его личное оружие, выданное для исправления служебных обязанностей, ограничивалось флотским палашом и кортиком. Носить один из них полагалось постоянно, в зависимости от формы одежды, и, вероятно, поэтому командование считало его достаточно вооруженным. Однако после получения предписания бравого кондуктора отправили в арсенал, где седой служитель вручил ему необычного вида револьвер, вздыхая при этом так, будто оторвал его от сердца. «Вот это девайс!» — искренне восхитился юнкер, уважавший гений во всех его проявлениях. «Техника на грани фантастики. Это вам, господин кондуктор, не девайс, как вы изволили выразиться, а револьвер системы Галана, работы фабрики господина Гольтякова», — ворчливо заметил старик. «Оно и видно», — хмыкнул Будищев, ковырнув ногтем ржавое пятнышко на курке. «Откуда же такое чудо?» «Закуплены морским ведомством для вооружения абордажных команд», — охотно пояснил служитель, видимо, бывший фанатом своей работы. «Оно, конечно, револьверы бельгийской работы получше будут, но и отечественные весьма недурны с 238. Берите, не пожалеете. Носите, пока не порвется», — кивнул Дмитрий. «А это что за рычаг, а вы потяните? Оп-па-па!» — радостно воскликнул молодой человек, увидев, как револьвер раскрылся подобно странному металлическому цветку, обнажив при этом свои потроха. «Самовзвод, быстрая перезарядка», — продолжал нахваливать старик. «Патронов, правда, кот наплакал, но их и самому купить не слишком накладно. Краткого осмотра для такого опытного вояки, как Будищев, было достаточно, чтобы верно оценить размеры свалившегося на него счастья. Как редкий экземпляр для коллекции данный револьвер был бесценен, но как боевое оружие чуть лучше, чем ничего. «Дяденька, а Смит-Вессона у тебя нет?» – спросил он, отодвинув изделие тульских оружейников. «Ишь, чего захотел?» – возмутился хранитель оружейных запасов Родины. «Их для настоящих офицеров не хватает. Бери, что дают, дурилка, а то вовсе ничего не получишь. Будешь потекинцем, или куда там тебя посылают, из своего палаша палить. А ты, старый хрен, откуда знаешь, куда меня посылают? Я тебе, молокосос, не старый хрен, а господин коллежский регистратор», – вскипел служитель, но быстро успокоился и уже обычным тоном буркнул. «Нашел тайну. Знаю и все тут. Будешь брать или нет? Давай», – вынужден был согласиться юнкер. «Только патронов все же отсыпь, не жмотничай». «Ладно», – смилостивился старик, – «будут тебе патроны». Дома чудо технической мысли, в котором причудливо сочетались западные технологии с русской безалаберностью, было тщательно вычищено, смазано и приведено в полностью работоспособное состояние. Однако полагаться только на него Будищев счел неразумным. а потому наутро отправился пополнять арсенал. Сёмка, узнав о его намерениях, разумеется, увязался следом и теперь стоял рядом со своим наставником и, разинув рот, любовался лежащими перед ними оружейными богатствами. «Чего изволите?» — поклонился безукоризненным пробором приказчик, оценив прекрасно сшитый мундир зашедшего к ним юнкера флота. «Армейский Смит Вессон», — не стал оригинальничать Дмитрий. «Американской работы или пожелаете тульский? Цена, отечественный, обойдется вам в 32 рубля, американец на десятку дороже. Дайте посмотреть». Торговец аккуратно положил на прилавок два револьвера и подвинул их к потенциальному покупателю. Тот придирчиво осмотрел оба, покрутил барабаны, пощелкал курками, проверил механизмы перелома. «Давайте два тульских», — решил Будищев. «Прекрасный выбор», — одобрительно отозвался приказчик. «Тульские ничуть не уступают североамериканским собратьям. Сколько патронов? Давайте сотню». «Немало», — шепнул решивший поумничать Семен. «Хватит», — хмыкнул наставник. «Уж в действующей армии я казенных патронов раздобуду по-любому». «А», — глубокомысленно шмыгнул носом ученик, — «тогда, конечно». «Кстати, о патронах. Для Галана найдутся, как ни быть, еще полсотни. Так, на всякий случай, как прикажете». «А кому второй револьвер?» — с замиранием сердца спросил мальчишка. «Мне». «Понятно», — вздохнул Семка. «Вы, кажется, отправляетесь в опасное путешествие?» — бесстрастным тоном поинтересовался приказчик. «Типа того. В таком случае осмелюсь предложить вашему вниманию карабин Винчестера. Достаточно компактное, но при этом мощное и скорострельное оружие. Подкольцевой патрон, если пожелаете, то можно и его. Но я все же имел в виду модель 1873 года, под патрон центрального воспламенения. Калибр 4,2 линии 239, подствольный магазин на 13 патронов. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Дмитрий. «Имели прежде дело с такими?» «Случалось», — хмыкнул юнкер, припомнив точно такой же карабин, принадлежавший Барановскому, который он переделал под автоматический огонь.